На случай, если кто вышел из детского возраста и забыл, то Дороти из «Волшебника из страны Оз», а в русской традиции Элли из «Волшебника изумрудного города», попала домой благодаря своим волшебным башмачкам. Элли чуть подумала над ответом. «Да», — сказала она, — «ты отправишься домой, но не туда, откуда пришла, в твой истинный дом». Лэйси пожала плечами. «А я все равно не помню, откуда я пришла. Все, что помню, это Междумир, Мэри и крестики-нолики». Лэйси покосилась на монетку. Все еще боялась. «Говорят, скинджекеры могут видеть туннель, прежде чем люди вступают в него, и знают, что там такое. Расскажи». Али покачала головой. «Мы видим туннель, но свет в его конце слишком ярок, слепит, нельзя рассмотреть, что там. Но ты же помнишь, какое у тебя было чувство, когда ты шла по туннелю в первый раз, перед тем, как попала в Междумир, правда?» Лэйси взглянула на солнце, чтобы припомнить. «Да, кажется, мне было хорошо. Но тут я запуталась в шнурках и упала». «Может, тебе и в этот раз будет так же хорошо?» Тогда Лэйси ухватилась за локоть Али так крепко, будто опасалась, что ее прямо сейчас сдует отсюда неведомая сила. «А если это неправда? Если это все тоже обман? Вдруг свет в конце туннеля — это что-то нехорошее? Или он невзаправдышний, и на самом деле там ничего нет? Что тогда?» Али обняла Лэйси, стараясь придать девочке отваги и утешить ее. Но как можно утешить кого-то, если сам толком ничего не знаешь? «Понятия не имею, что там за этим светом», — сказала она. «Это знают только те, кто ушел туда. Но вот что я тебе скажу. Все, кто когда-либо жил на земле, ушли по этому туннелю. И все, кто будет жить, уйдут туда же. Так что ты попадешь в неплохую компанию». «Не все», — возразила Лэйси. «А те, кто провалился в землю?» «Они тоже, в конце концов, попадут в туннель. Правда, в их случае конец концов настанет еще очень-очень нескоро». У Лэйси был еще один аргумент. «Хомяк не ушел в свет. Он вообще никуда не ушел. Что ты на это скажешь?» Али закрыла глаза. Ей никогда не нравился хомяк, но такой ужасной судьбы не заслуживает никто. «Что скажу? Скажу, что это исключение, подтверждающее правило». Она прижала девочку к себе в последний раз, а когда отпустила, Лэйси казалась спокойной. Не просто спокойной, а умиротворенной. Она была готова. «Ты подержишь меня за руку, пока я не уйду?» — спросила малышка. «Конечно, подержу». Али взяла ее за одну руку, затем Лэйси протянула ей другую. Али опустила монету на середину раскрытой ладошки девочки. «Теплая», — сказала Лэйси. Али улыбнулась. «Загадай желание». Лэйси сомкнула пальцы, крепко сжала монетку, и в следующее мгновение обе девочки окунулись в поток яркого света, исходящего из раскрывшегося перед ними неимоверно длинного туннеля. Лэйси заглянула в него, ахнула и выпустила руку Али. «Все правда!» — выдохнула Лэйси, и в следующее мгновение ее не стало. Она ушла в ослепительную вечность. Джилл, наблюдавшая всю эту сцену, медленно захлопала в ладоши. «Очень трогательно», — сказала она. «Пойду найду какую-нибудь тушку, а то смерть как блевать охота».